Доброе утро. It's good to see all of you this morning. Приятно видеть вас всех в это утро. I always love to share God's word with His people. Я всегда радуюсь, когда я могу делиться Словом Божьим с Его людьми. But it's a very special honor to share God's word with my brothers and sisters in ministry. Но особое удовольствие делиться Словом с моими братьями и сестрами, которые лидеры в служении. You walk in the same pathways that I do. Вы идете таким же путем, как и я. You face the same challenges that I do day by day. И предстоите перед таким же вызовом, как и я, ото дня в день. And I understand that many of you are students, Bible students as well. И я понимаю, что многие из вас студенты. That is such a great honor for me to be able to talk with you today. И для меня это большая честь сегодня с вами говорить. Your whole life is so full of amazing potential in serving God. Ваша вся жизнь, она настолько переполнена потенциалом работы для Господа. And I'm grateful to have a few moments to just have a small part in helping you grow in Jesus and in His Word. И я могу немножко сделать как бы какую-то часть внести то, чтобы помочь вам расти в Господе и делая работу, какую вы делаете для Него. I bring you greetings from my church family in Venice, Florida. Я привез приветствие от своей церковной семьи из города Венеса, Флорида. And the pastors that I serve with there. И от пасторов, которые служат со мной. Some of you I recognize from being here before. Некоторых из вас я узнаю, вы были здесь раньше. You've become family and friends. И вы стали для меня друзьями и семьей. For those of you who we are meeting for the first time, let me just tell you a small bit about me. Для тех, которые, может быть, видят меня в первый раз, я немножко расскажу о себе. My father and mother served together as pastors all of my life. Мои родители служили как пастора всю их жизнь. I grew up in a wonderful home, and I accepted Jesus as my Savior when I was 4 years old. И я родился в прекрасном доме, окружении и принял Иисуса, когда мне было 4.5 года. I was filled with Holy Spirit baptism at the age of 8. И был крещен Духом Святым, когда мне было 8. I began to teach the Word of God when I was 15. Начал учить, проповедовать Слово Божье, когда мне было 15. My lovely wife and I were married when I was 19. Мы поженились с моей женой, когда мне было 19. She was 18. Ей было 18. We went to Bible college together. И вместе мы уехали в библейский колледж. We have spent our whole lives together serving the Lord in ministry as pastors. И мы всю свою жизнь служим в служении и как пастора. It is such a great joy to serve the Lord. И очень большая радость служить Господу. Аминь. Аминь. It has challenges. Есть вызов определенный. But it's worth all of that. Но это стоит того. Amen. Amen. Early in this year, as I spent personal time with God and in my own personal studies, God began to open up a subject to my heart. В самом начале года, когда я пребывал в Божьем присутствии и получал от Него, Он мне дал особую тему от Него. It's about how worthy God is. Это тема о том, насколько Господь достоин. How worthy Jesus Christ is. Насколько достоин Иисус Христос. Of course, we studied these subjects in college. Конечно, мы это изучаем в колледже. But as you live and serve the Lord, these truths become so powerful and so important for us. Но когда вы живете, эта истина становится настолько сильной, настолько реальной для нас. And I'm still in a very deep well of discovery with this subject of the worthy nature of God. И все равно я как в этом колодце все получаю это знание о том, насколько Господь достоин. As we have time this morning, I want to share on just two of the subjects inside of that big subject of worthy nature of God. И как мы будем, сколько мы времени сегодня имеем, я коснусь двух моментов, насколько Господь достоин в этом величии Его, и много разных есть аспектов. In the first session, I will share with you the subject of He is worthy of our mission. Первое, о чем я хочу говорить, это о том, что Он достоин нашей миссии. In the second session, I will share with you, He is worthy of our trust. Во второй сессии я буду говорить, что Он достоин нашего доверия. Would you give me a moment just to ask the Lord for help? Я хочу взять момент помолиться перед Господом. Heavenly Father. Небесный Отец. I am your servant. Я твой слуга. In myself, I have nothing to give. Сам по себе я ничего не могу. In your anointing, this is a powerful time. В твоем помазании это сильное время. I ask that the words of my mouth. Я прошу, чтобы слова моих уст. And the meditation of my heart. И размышления сердца моего. Would be acceptable in your sight. Были приняты тобой. And make them food and drink for these servants of God today. И пусть они будут пищей и питьем для твоих служителей сегодня. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. I have had the joy of doing this in a few countries now. Я уже имею радость делать это в нескольких странах сегодня. Гватемала. Гватемале. Haiti. Гаити. In Canada. В Канаде. In the United States. В Соединенных Штатах. But I have to tell you, I enjoy it most here in Ukraine. Но больше всего мне нравится здесь, на Украине. I love the mission God has given to me. И мне нравится эта миссия, которую Господь дал мне. Before I go into this, I need to make a foundation. Перед тем, как я буду делать это, мне нужно как бы построить фундамент. In a few moments, Pastor Vitaly will read from the book of Revelation. И через некоторый момент Виталий прочитает из книги Откровения. But I'm just going to talk about it now. You don't have to look it up. It'll show. Ну, я пока поговорю об этом. In the Revelation, we see that Jesus himself addresses John, the apostle. Мы видим в книге Откровения, Иисус предстал перед Иоанном, апостолом. But then John has this amazing vision, and God takes him right to the throne room of heaven. Иоанн увидел это великолепное видение, и он предстал перед троном Божиим. Now that chapter 2, could take us a week to go through all of the details. Этот вторая глава Откровения, она бы взяла недели, если бы мы в каждую деталь вникали, что там происходило. I love the word of God. Мне так нравится слово Божие. Do you love the word of God? Вам нравится слово Божие? There's only one right answer. Запомните, только один правильный ответ здесь есть. Do you love the word of God? Продолжайте любить Слово Божие. И любите его, да. You're Bible students, you better. Вы студенты библейские, вы должны его любить. This will be your strength through all of your life and ministry. Это будет ваша крепость через все годы вашего служения. Anyway, in this passage, we hear the question asked, is there one who is worthy? И в этой главе мы слышим вопрос. Достоин ли он? Кто достоин? Is there one who's worthy to open the scroll? Кто достоин снять печать? To open up the revelation of what God is going to do. Печать этого откровения, что будет делать Господь. You and I know that yes, there is one who is worthy, and his name is Jesus. И вы и я знаем, что есть тот, кто достоин, и имя его Иисус. Amen. Amen. Amen. Amen. How many of you are pastors? Сколько из вас здесь пастора? How many of you plan to be pastors? А сколько из вас планируют быть пасторами? Okay, you're not sure. Okay. Вы не уверены, значит. Okay. Humble. Let me help you. Позвольте мне вам помочь. It's the most amazing life. Это прекрасная жизнь. If you receive a call from the Lord, it's the most amazing life. Если вы принимаете призыв Господа на это прекрасная жизнь. And when you stand here, where I'm standing, стоите здесь, где я стою. It's wonderful to hear the response of the people that they are receiving the word. Это It's wonderful to hear when people respond to the word. И это приятно, когда вы слышите людей, которые впитывают, отвечают на принятие Слова Божия. So if you say amen, если вы говорите аминь, or да, или да, хорошо, хорошо, praise the Lord, слава Богу, you won't scare me. Вы меня не испугаете. It helps me know that you're receiving the word. Мне это поможет понимать, что вы принимаете Слово Божие. Аминь. Аминь. Good job. Okay. Хорошо. Let me begin by saying that we have all been given mission from God. Давайте мы начнем с того, что я скажу. Мы все имеем какую-то миссию от Господа. Every one of you in this room. Все здесь находящиеся. Каждый из всех здесь находящихся. Matthew chapter 5 tells us about this. Матфея 5 глава с 13 по 16 стих говорит нам об этом. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она же ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного. We are salt. Мы соль. We change the flavor of everywhere we go. Мы меняем вкус всего того, где мы оказываемся. We are light. Мы свет. We change the darkness wherever we go. Мы изменяем, мы нарушаем темноту везде, куда мы идем. That's a good place for you to agree with me. И это хорошее место, где вы со мной согласитесь. Давайте. If you don't know who you are, you will not do your mission. Если вы не знаете, кто вы есть, вы не будете делать свою миссию. But listen to this. Ну, послушайте. If you don't understand how worthy God is, если вы не будете понимать, насколько Бог достоин, you will never serve him with the strength that it requires. Вы никогда не будете служить в той крепости, которую должны иметь. It changes everything to understand how worthy God is. Это меняет абсолютно все, когда вы начинаете понимать, насколько Господь достоин. When serving God gets very difficult, когда служение Господу становится, приходит служение, во время служения трудности, it is essential that you know who God is. Очень ценно для вас, чтобы вы знали, кто ваш Бог есть. At 1:30 in the morning last night, час 30 прошлой ночью, I received a text message from one of my church family back home. Я получил СМС от одного из членов моей церкви. A 20-year-old granddaughter is dead. 20-летняя внучка умерла. Неожиданно. They didn't expect it, and she didn't know the Lord. И она не знала Господа. We need to know who to turn to in those moments. Вы должны знать, к кому обратиться в такой момент. Is your God big enough? Is your God big enough? Достаточно ли велик ваш Бог? Is your God powerful enough? Достаточно ли сильный ваш Бог? Does your God have enough strength and grace? Достаточно ли имеет ваш Бог благодати и крепости? Does your God have enough compassion and healing? Достаточно ли имеет ваш Бог сострадания и исцеления? Even when you're thousands of miles away. Даже когда вы на тысячи миль вдалеке. Can you operate in his power to help that person, that family now? Можете ли вы оперировать в его силе, чтобы помочь тому человеку сейчас? На тысячи миль от вас вдалеке. These are the times we need to remember who we serve. И в эти моменты мы должны помнить, кому мы служим. If you have a malinky God, если вы имеете маленького Бога, you have only a tiny bit of strength. У вас такая же будет и крепость. But if you know the great nature of your God, но если вы знаете величие, великое естество вашего Бога, you can face every challenge. Вы можете предстоять перед любым вызовом. Pastors, пастора, Bible students, студенты библейского колледжа, you must know how worthy your God is. Вы обязаны знать, насколько ваш Бог достоин. Because you have a mission. Потому что у вас есть миссия. And you cannot fulfill this mission without that. И без этого вы не исполните ее. Matthew 28, verse 18 to 20. Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». I want to tell you a personal story from my childhood to help you understand. Я хочу вам рассказать маленькую историю личную с моего детства. If you don't understand worth, then you will experience great loss. Если вы не будете цену понимать чего-либо, вы можете очень много потерять. When I was 8 years old, I attended my father's graduation from Bible college. Когда мне было 8 лет, я пришел на... В общем, мой отец защитился и закончил библейский колледж, и была graduation. Церемония поздравления. Диплом вручали. It was in a large opera hall in Toronto. И это сняли помещение в большом оперном театре в Торонто. There were 2,000 people there. 2,000 людей помещалось там. But before the big ceremony, there's a big practice. Но перед этой церемонией они как бы делали репетицию. So as an 8-year-old boy, I was bored and I explored all of the stands where people would sit. Значит, мне 8 лет было, и мне это все было скучно, и я, в общем, кругом там наверху ходил, разглядывал все, в каждую щель. I knew every corner of the building. В каждую щель заглядывал, что там было. Ага, you know, you understand? So, как дети делают иногда. While I was exploring, I found a diamond ring. И когда я там кругом заглядывал, я нашел кольцо с бриллиантом. It was an opera hall. Это был оперный театр. You know, all the clapping. Все там аплодировали. Some lady lost a very expensive ring. И кто-то потерял очень дорогое кольцо с бриллиантом. And I found it. Я нашел его. But I didn't understand the value. Но я не понимал цены. And I didn't know what to do. И я не знал, что с ним делать. So I saw a cleaning lady doing her job. Я в этот момент нашел уборщицу. I said, look what I found. И сказал ей, смотри, что я нашел. She said, пожалуйста. Он сказал, спасибо. Спасибо. And she took it from me. И забрала его у меня. I never saw the ring again. Я больше никогда его не видел. I didn't understand the value. Я не понимал цены этого. And there was a loss. И была потеря. That's just tiny. Это просто маленький такой пример. Do you understand how important it is to understand the worthiness of our God? Вы понимаете, насколько важно понимать ценность достоинства Бога? Сколько он чего он достоин? I'm talking about his divinity. Я говорю о божественности. His power. Его сила. His love. Его любовь. His wisdom. Его мудрость. His authority. Его авторитет. I'm kind of outside of my notes. Я уже вообще отошел от своих записей. But I feel the anointing of the Lord here this morning. Но я чувствую это помазание Божие в это утро. I want to talk with you. Мне так хочется поговорить с вами. I don't just want to read something to you. Я не просто хочу вам что-то прочесть. Brothers and sisters, we must understand who God is. Братья и сестры, мы обязаны понимать, кто наш Бог есть. I've been a pastor for 35 years. Я уже пастор 35 лет. It's my experience that most Christians live their lives way beneath the level of authority that God wants them to have. И в моем понимании большинство христиан они живут ниже уровня того, что они должны понимать о Боге и кем они должны быть в Боге. I'm not judging them. Я не сужу их. My heart breaks for them. Мое сердце сокрушено. Because they don't know who they are. Они не знают, кто они. Not truly. Они по-настоящему не знают, кто они. When the enemy can come along and simply destroy your life. Когда враг приходит и хочет разрушить вашу жизнь. Make you believe that you have to endure a sickness. Он хочет на вас какую-то болезнь наслать. Or that your family has to suffer a poverty. Или хочет вам дать понимание, что ваша семья должна в бедности все время быть. Or you have no control over the circumstances that you face. И что вы вообще никакого контроля не имеете над ситуацией, перед которой вы предстоите. I believe the enemy is a deceiver. Я верю, что враг, он обманщик. And wants you to believe you have no authority. И хочет, чтобы вы поверили в то, что вы не имеете никакого авторитета. Who is your heavenly Father? Кто есть ваш небесный отец? How will you answer that question? Как вы ответите на этот вопрос? Is he some kind of God off in the distance? Является ли он каким-то богом где-то там вдалеке? Does he sort of care about you? Вообще он переживает о вас или заботится ли он о вас? If that's the God that you know, you will always live way beneath the authority of your life. Если это тот Бог, как вы его знаете, вы всегда будете жить ниже этого уровня авторитета, который должны иметь. That's not who he is. Это не тот, кто он есть. He is the creator of heaven and earth. Он творец неба и земли. By the word of his mouth, he created everything that we know. Словом своим он сотворил все вокруг нас, что мы видим и не видим даже. Just by the word of his mouth. Только словом своим. I'm going to wait for you to agree with me. Я буду ждать вас, пока вы не согласитесь. You must know who he is. Вы обязаны знать, кто он есть. Let there be light. Да будет свет. And there was light. Separate the earth from the sky. Отделил небо от земли. And the water. И от воды. И воду от земли. And it happened. И стало так. This is who we're talking about. Это то, о ком мы говорим. He reached into the dirt. И он взял землю. And he formed the shape of a man. И сформировал человека. And then he just... И вздохнул свой дух в него. Just breathed. Только вдохнул. The Hebrew word is ruach. Еврейское слово ruach. Ruach. Ruach. Say it. Скажите со мной. Ruach. Ruach. The breath of God. Дыхание Божье. Turned dirt into the human soul. Превратила грязь в человеческую душу. So when you have a difficult report from the doctor. И тогда, когда вы получаете очень трудный диагноз от доктора. It's good to remember that you know the one who created you. Очень полезно знать, что вы знаете того, кто сотворил вас. Where's your faith? Где ваша вера? I respect the doctors. Я очень уважаю докторов. I'm thankful that they are professional. Я благодарен за то, что они профессионалы своего дела. But my God has the last word. Но мой Бог имеет последнее слово. He had the first word. Он имел первое слово. He'll have the last word. И он будет иметь последнее I слово. I respect the doctor. Я уважаю докторов. But I trust in my worthy God. Но я доверяю своему Богу, который достоин этого. Аллилуйя! Do you believe? Вы верите в него? Do you? Вы верите в это? You must. Вы обязаны. Not just for yourself. Не только для себя. But for all those that you serve in the kingdom of God. но для тех, которым вы служите в Царстве Божьем. They need to know that the man and the woman who's praying for them knows who God truly is. Они должны знать, что тот человек, который молится за них, они молятся тому Богу, кто он есть на самом деле. And if you do not know the nature of God, you have nothing to give them. И если вы не знаете естество Божие, вы ничего не имеете, чтобы им дать. Just religion and words. Просто будут слова религии. That will never be enough. Этого никогда не будет достаточно. Oh, I know the word of God is powerful. Ой, да, я знаю, что слово Божье очень сильно. It will always be powerful. И всегда будет сильным. But the word of God needs to be delivered through the true servant of God. Но слово Божье должно быть доставлено через истинного служителя Божия. Who truly believes in the power of God. Который истинно верит в силу Божию. Because he knows who God is. Потому что он сам знает, кто Бог есть. Amen. И он близок к сокрушенным сердцам. Here's the passage from the book of Revelation. Есть место в книге Откровения. I'm going to get Pastor Vitaly to read all the way from Revelation chapter 5. Пятая глава с 8 по 14 стих. Verse 8 to 14. 8 по 14. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Ансом, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьма тем и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле, и Ансу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: «Аминь!» И 24 старца пали и поклонили живущему во веки веков. Wow. Earlier I said this was Revelation 2, but it's Revelation 5. Я раньше сказал, что это было Откровение 2 глава, но это вообще, я имел в виду Откровение 5 глава. What an amazing scene this is. Какая удивительная, восхитительная сцена предстает пред нами. I don't have enough time to go through this line by line. У меня нет просто даже времени, чтобы идти читать строчку за строчкой и объяснять ее. But it's a worthwhile study. Но это очень ценное изучение. We have the throne room. У нас есть тронная комната. 24 elders sitting on their thrones. 24 старца вокруг трона. We have the four angelic beings. Four angelic beings, archangels. И четыре существа ангельских, духовных. Amazing. There are so many worshippers around the throne that it looks like a glassy sea. И столько поклонников вокруг этого трона, что смотрится, как будто это стеклянное море. The angels are crying, holy. И ангелы поют: свят, святый, святый. And they're just crying out continually, holy. И они просто вопиют пред ним и говорят, что он свят, непрестанно, бесконечно. And on the throne is that one, our Savior Jesus Christ. И на троне наш Спаситель Иисус Христос. It talks about how we'll be able to worship Him. It talks about how we will be able to worship Him. И мы сейчас говорим о том, как мы будем поклоняться Ему. The elders sitting on the throne. Старцы, которые сидят вокруг на тронах. They take their crowns and they cast their crowns before him. Они снимают свои венцы и они возлагают к его ногам. They are symbolic of you and I. Это символ вас и меня. That we will be able to worship him with our lives. Что мы будем поклоняться ему нашими жизнями. Everything that we've done. Все, что мы делали. To honor the Lord. В честь его. Serve the Lord. Служа ему. Even suffer for the Lord. Даже страдая за него. Is like a crown that we say, you are worthy of my worship. Это как наши венцы, которые мы возлагаем к его ногам и говорят, ты достоин моего служения, моего поклонения тебе. What a day that's going to be. О, какой это будет день. I won't need a translator in that day. И мне совершенно не нужен будет переводчик тогда. I will understand you and you will understand me. Вы будете понимать меня, я буду понимать вас. But it's all going to be about him. Но будет все только для него и все только о нем. Worthy is the lamb who was slaughtered. Достоин, кто был заклан. But is risen. Но он воскрес. The one sitting on the throne to the Lamb of God forever. We worship Тот, который сидит на троне, Агнец Божий, которому будем вечно поклоняться. And the four angels say, Amen. Эти четыре духовных существа, ангелы, будут просто подтверждать, Аминь, Аминь. So this is kind of like practice for heaven. И это как бы репетиция перед вечностью. If I say something you agree with, say Amen. Если я что-то сказал, вы соглашаетесь, говорите Аминь. You're going to do it a lot in heaven. Вы будете это делать очень часто на небе. Just saying. Просто учитесь здесь, просто вас предупреждаю. In Revelation chapter 1, verse 8. В Откровении, первой главе, 18 стихе. We see this wonderful proclamation of who Jesus is. Revelation 1, verse 8. 8 стихе. Is it 18? No, I'm wanting the Alpha and Omega. No, 8. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Did you hear that? Вы слышите это? Did you? Вы слышали это? Did you? Вы слышали? I am the Alpha. Он есть Альфа. I am the one who begins everything. Он говорит, я кто начал абсолютно все. I am the Omega. Я Омега. Now, lots of times I hear people say that means I am the end. И я много раз слышал, что люди говорят, он говорит, я начало и конец. Research the word. It means more than the end. Если вы начнете изучать это слово, это больше, чем конец. I am the fullness. Я есть полнота. I am the completion. Я есть как полное завершение всего. All right, pastors, let's have some honest talk. Давайте пастора поговорим на чистоту. Давайте. There have been days when you feel like I can't do this anymore. Бывают такие дни, когда вы думаете, что я больше не могу это выносить. Да? Да. Sure. Все. No more strength. Нет крепости. No more patience. Нет терпения больше. I'm not even sure I like the sheep anymore. Я даже не знаю, если мне теперь еще эти овцы, нравятся они мне или нет. Sometimes they bite. Они иногда кусаются. А? Да? Come on, let's be honest. Будьте честны со мной. Do you have days like this? Бывают ли у вас такие дни? Bible students, remember this moment. Библейские студенты, запомните этот момент. This is when you need to know the one who is the fullness and who is the completion of everything. В такие моменты вам нужно знать того, кто есть полнота и завершение всего. You will never be able to lead the sheep in your own strength. Вы никогда не будете иметь эту крепость, чтобы вести овец именно своей крепостью. You require more than this. Вам нужно что-то больше, чем это. The power of the Alpha and the Omega. Сила того, кто говорит, я есть Альфа и Омега. The wisdom of the Alpha and Omega. И мудрость этого Альфы и Омеги. The grace of the Alpha and Omega. И благодать этого Альфы и Омеги. The strength. Крепость. Strength. Крепость. To hold on. Много крепости. When you feel like letting go. Когда вы чувствуете, вы не можете сами. If you try to do this in human strength. Если вы это будете все делать человеческой крепостью. You're not going to be a shepherd. Вы никогда не сможете стать пастором. There was a tour guide who was leading a group of people through Israel. Был один гид, который вел группу людей в Израиле. And describing how the shepherd always looks after the sheep. И он описывал, как пастух в Израиле, он всегда смотрит за своими овцами. And she saw a group of sheep, and the shepherd, instead of leading the sheep, was behind the sheep, pushing them. И вдруг все увидели, когда один пастух, вместо того, чтобы вести своих овец, и они шли за ним, он сзади их всех просто подгонял и подталкивал. She was so upset. И она расстроилась. They stopped the bus and she asked the shepherd, она остановила автобус и спросила этого пастуха. You're a shepherd, you should be leading the sheep, not pushing them. Ты же Why? Пастух, ты должен вести своих овец. Почему ты их всех толкаешь, гонишь их сзади? She said, lady, you're right. The shepherd leads the sheep. И он сказал, леди, ты права, пастух ведет своих овец. I'm the butcher. А я мясник. Pastors, пастора, you need God's power to lead the sheep. Вам нужна Божья сила, чтобы вести своих овец. If you do it in human strength, you might be the butcher. И если вы будете делать это человеческой силой, вы сможете, вы может будет угроза стать мясником. Да? Straw? It's the word for the butcher, the one who slaying the sheep. Да. So we have a mission. И потому у нас есть миссия. And we need God's power to complete it. И нам нужна Божья сила, чтобы завершить ее. But you won't do that if you don't realize how worthy He is. Но вы не сделаете этого, если вы не осознаете, насколько Он достоин. For us to serve Him with all of our heart. Достоин, чтобы мы служили Ему всем своим сердцем. And with all of His strength. И всей Его крепостью. Revelation 1, verse 18. Откровение, 1 глава, 18 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Hmm. I hold the keys. Was that the one? Hold the keys. 1:18. 19. Read 19. Итак, идите, научите все народы. I didn't hear the word ключ. Revelation 1:18 or 19. Okay, I'm talking about the verse where it says, "I am the living one." И живой, и был мертв, и все живо веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Was the keys in there? Ключ, okay. Первая глава 18. I need that word ключ. Мне нужно это слово ключ. Because he is the key. Потому что он является ключом. Young pastors. Молодые пастора. Bible students, библейские студенты, my brothers and sisters who are already pastors, мои братья и сестры, вы уже пастора. I have no keys that are worth using. И у меня нет. I don't have any keys that are worth using for ministry. У меня нет ни одного ключа, который достоин для служения. But he does. Но он имеет эти ключи. He is the key. Он является ключом. His mission is our mission. Его миссия является нашей миссией. When Jesus was 12 years old in Jerusalem, когда Иисусу было 12 лет в Иерусалиме, with his parents, он там был со своими родителями. Where did he go? Куда он пошел? Что? Куда он пошел? In synagogue. Yeah, he was teaching. Да, он сел там и начал учить. He was sharing the word of God. Он делился словом Божьим. We have the same mission. У нас та же миссия. Go. Идите. Go to the world. Идите в мир. Sometimes the world is across the street. А иногда мир у вас через дорогу от вашего дома. Sometimes the world is on the other side of the world. А иногда мир с другой стороны земного шара. The earth is our mission. Земля является нашей миссией. Everywhere our feet go. Везде, куда стопа идет, становится стопа нашей ноги. In the workplace. В любое место. In school. В школе. In your family. В вашей семье. In your neighborhood. Вокруг ваших соседей. We are called to be God's messengers. Мы призваны быть Божьими посланниками. Jesus said, if you want to follow me, Иисус говорит, если вы последуете мне, give up your life. Откажитесь от своей жизни. I don't know, but that probably wasn't a really attractive beginning to invite. Я не знаю, но мне кажется, это не было таким привлекательным приглашением в начале. If you want to follow me, you have to die. Если вы хотите последовать за мной, вам придется, наверное, умереть. Come on. Ну, послушайте. I mean, you know, if you want a big crowd to follow you, that's probably not the first thing you want to say. Если вы хотите, чтобы много за вами последовали, возможно, это не первая вещь, которую вы им скажете. Lay down your life. Откажитесь от своей жизни. Take up your cross. Возьмите свой крест. And follow me. И следуйте за мной. But he went on to say, if you try to hang on to your life, you're going to lose it. Но он потом говорит, если вы будете держаться за свою жизнь, вы ее потеряете. But if you let go of your life, you're going to find it. Но если вы откажетесь от своей жизни, вы потом найдете жизнь. I can tell you after 35 years of serving the Lord in ministry. Я вам могу сказать, что через 35 лет служения. God has given me so much life. Господь столько мне жизни подарил. Whenever I lay my own desires to the side. Когда я отказываюсь от своих собственных желаний, откладываю их в сторону. Whenever I give my life to his purpose. Когда я свою жизнь направляю только для его цели. It's when things come alive for me. Тогда все живое для меня. It's when I find the greatest joy. Тогда я нахожу большую радость в этом. The greatest purpose. Самое большое предназначение. One of our songwriters in America was invited to sell his music to a secular producer. Один из наших композиторов или тех, кто песни пишет, он был приглашен, чтобы to sell his music to a secular company. Чтобы он предложили ему продать свои песни через продавать песни через мирскую компанию. He was a gospel music writer. Он был евангельским христианином и писал песни, естественно, христианские. Very good. Очень хорошие. Could have made a lot of money. Он бы мог взять очень много денег. He thought about it for a moment. Он на минутку задумался об этом. And he thanked the man. He said, "No, I can't do this." И он поблагодарил этого представителя из компании и сказал: "Нет, я не могу этого делать." And then he wrote a song about it. И потом написал песню об этом. He said, "I'd rather have Jesus." И он написал, что я лучше буду иметь Иисуса. Than silver or gold. Чем серебро и золото. I'd rather be his than have riches untold. Я предпочитаю быть его, чем самым богатым в стране. I'd rather have Jesus than anything. Я предпочитаю иметь Иисуса, чем вообще абсолютно все в этом мире. That this world gives today. То, что предлагает этот мир сегодня. And he went on, and God used his life to write so many beautiful songs that we sing in our culture today and worship God with. И он потом столько много песен написал, тех, которым мы сегодня поем и поклоняемся ими Господу. Бог дал ему эти песни. We have the greatest mission of all. И у нас есть самая великая миссия со всех. Okay, time to get real again. Time to get very honest again. Теперь время еще быть очень честными. Everything that I own. Все, что я имею. Everything that I possess physically. Все, что я физически имею, чем обладаю физически. 1 second after I'm dead will mean nothing. В следующую секунду после того, когда я уйду из этой жизни, не будет иметь никакого значения. Nothing. Вообще никакого. But when I walk through the gates of heaven, но когда я пройду через врата рая, the word of God tells me that we will recognize each other. Господь, Слово Божье, говорит, что мы будем узнавать друг друга. Look it up, it's in there. Вы можете сами посмотреть. I'm going to see a young man who was an alcoholic and a drug addict. Я увижу там молодого человека, который был алкоголиком и наркоманом. Who was ready to take his life. Который был близок к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. But in God's grace, we met each other. Но по Божьей благодати мы встретили друг друга. I was able to talk with him and pray with him. Я смог поговорить с ним и помолиться. I worked with him. Я работал с ним. To help his life change. Чтобы помочь ему изменить его жизнь. It was all by the power of God. Только силой Божьей. I'm not patting myself on the back. Я не похлопываю себя по плечу. But listen to me. Но послушайте. When I walk through heaven's gates, когда я пройду через врата ада, рая, I'm going to see him. Я его увижу. I'm going to see him. Я его увижу. We're going to hug each other's necks. Мы обнимем друг друга. I know you. Я тебя знаю, я узнал тебя. Thank you. Спасибо. I'm going to see the Sunday school teacher who led me to Jesus when I was 4 years old. И я увижу учительницу с воскресной школы, которая привела меня к Иисусу, когда мне было 4.5 года. I'm going to hug her neck and say, I know you. Я обниму ее и скажу, я же знаю тебя. Thank you. Спасибо. We have a mission that is greater than any other job. Мы имеем миссию, которая больше, чем какая, важнее, чем какая-либо работа. Any other cause? Важнее всего другого. There's nothing like this in all the earth. Нет ничего другого такого на земле. 2 Corinthians, verse 5. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Verse 20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог вещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Romans chapter 1, verse 5. Римлянам. Romans 1, verse 5. Первая глава, 5 стих. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Do you know who you are? Вы знаете, кто вы есть? Do you? Вы знаете? You are the ambassador of the King of Kings. Вы посланники царя царей. Come on. Послушайте. Think about it for a second. На секунду задумайтесь об этом. Do you know anybody important? Вы знаете кого-то важного? Oh yeah. Конечно. My boss is the King of Kings. У меня начальник царь царей. The Lord of Lords. Господь господствующих. The Messiah. Мессия. He was the Lamb of God. Он был агнцем Божьим. But he's coming back as the King of Kings. А возвращается как царь царей. The conquering Savior. Победитель и спаситель. Oh yeah, I know somebody. Да, я знаю кого-то важного. You need to know him too. Вам нужно его так знать. Hallelujah. Oh, I'm so lost in my notes now. Я уже потерялся в своих записях. It's your fault. Это все из-за вас. Слушайте хорошо. Yeah. I'm going to finish. Я уже готов заканчивать первую часть. A man once walked by a building site and he saw three stone masons working side by side. Один человек шел возле строительного участка и увидел три человека рядом работают. It was a hot day and they were sweating over this work. Очень жарко было, они все обливались потом. He asked the first man, "What are you doing?" Он спросил первого, "Что вы здесь делаете?" He said, "Can't you see? I'm laying bricks." Он, ты что не видишь? Я кирпич ложу. He was kind of annoyed that he was being Он даже был раздражен, что он не мог определить, что он здесь делает. So he went on and asked the second man, "What are you doing?" Тогда этот человек подошел к второму и сказал, "Что ты здесь делаешь?" He says, "Can't you see I'm building a wall?" Он, разве ты не видишь? Стену ложу. And then he went on to the third man. Тогда он подошел к третьему. He said, "What are you doing?" И спросил, "А ты что делаешь?" He stood up and looked him in the eyes. Он остановился и посмотрел ему в глаза. I'm building a great cathedral. Он говорит, я строю великолепный храм. All three of them had the same job. Все трое делали одну и ту же работу. Only one of them understood how wonderful the job was. Только один из них понимал, насколько прекрасна эта работа. I've had the joy of meeting and teaching a lot of pastors in my life. У меня была радость встречаться и давать учение многим пасторам в своей жизни. Евангелистам. Prophets. Пророкам. Apostles. Апостолам. I have met those three kinds of workers in all of those callings. Я всегда встречал этих трех рабочих со всей этой аудиторией. Let me tell you this, please. Позвольте мне сказать вам. Be the third one. Будьте, пожалуйста, третьим человеком. Understand your calling. Понимайте свое призвание. Understand your mission. Понимайте свою миссию. He's worthy for us to give our whole lives to him. Он достоин того, чтобы мы всю свою жизнь положили перед ним. My job is not to run a bunch of people to run a church. И моя работа не в том, чтобы очень многих людей заставить работать в церкви. I have the wonderful honor of being a shepherd for God's family. У меня есть работа почтенная быть пастором для Божьей семьи. God's family. Божьей семьи. His family. Его семьи. I'm responsible for his family. Я ответственный за его семью. Oh, hallelujah. God, hallelujah. Give me strength. О, Господь, дай мне крепости. God, give me wisdom. Дай мне, Господь, мудрости. God, give me anointing. Господь, дай мне помазание. Help me understand your word. Помоги мне понять твоего слова. Help me speak it faithfully. Помоги мне верно говорить его. Help me never to serve myself. Помоги мне никогда не служить себе самому. Help me to love when it's hard to love. Помоги мне любить то, что трудно любить. To be able to care when I'm too tired. Чтобы я мог двигаться даже когда слишком устал. Help me to know you, Lord. Помоги мне знать тебя, Господь. So I can help others know you too. Чтобы я помог другим знать тебя также. Аминь.